С самого начала я относился к этой гильдии как к своему детищу и возлагал на нее наибольшие надежды. Причин тому было множество, но самые главные заключались именно в ее участниках. Они умели получать удовольствие от игры, умели думать своей головой и мыслить нестандартно, умели отдавать всех себя любимому делу и, наконец, они были дружной общиной с общей целью. Остальные гильдии гетероморфов из-за своих размеров не были и в половину так же дружны, там царила субординация, жадность и индивидуальность. Я использовал их именно как пушечное мясо или длинные руки для достижения своих целей, в то время как жители Назарика для меня были именно боевыми товарищами. Поэтому я по возможности продвигал их гильдию как мог, предотвращая излишнюю напряженность среди остальных членов Альянса. И я использовал Айнсаугаун как запасной склад для ресурсов, вещей божественного и мирового уровня на тот случай, если нашу торговую гильдию возьмут штурмом, что пару раз уже случалось. Конечно, жители Назарика могли всем этим пользоваться с условием, что потом вернут все до последней веточки. Если стражи слышали частые разговоры своих создателей о том, что я сунул им в рот золотую ложку, нет ничего удивительного в таком заблуждении. И в придачу я прошляпил момент с кольцом, которое нужно было лучше закрывать шерстью, а то оно и правда немного выбивалось. Когда все эти факторы сложились, Альбеда сделала вывод, что я кто-то вроде короля, который правит страной из тени собственного трона, на котором сидит подставная фигура, а остальные стражи не стали с ней спорить, приняв ее вывод за чистую монету. Забавно, в высшей степени забавно. Для встречи со мной она даже решила привести сюда Виктима и Гаргантюа, хотя их позиции должны быть строго закреплены. Все одновременно и сложнее, и проще, Альбеда, но лучше не забивай этими мыслями свою голову. Для вас я просто хороший друг гильдии, понятно, а правитель Назарика, Мамонга, сидящий на троне, хоть я и хотел с самого начала соскочить с этой гробницы, когда меня так высоко вознесли, я просто не смог отказаться. Конечно, господин Кёя, как вы прикажете, так и будет. Похоже, с нашей иерархией в будущем могут возникнуть проблемы, но, думаю, я смогу к этому приспособиться, переложив часть обязанностей на Мамонгу, Демиурга и Альбеда. А теперь к насущной проблеме, которая нависла над Назариком. Если честно, я уже достаточно наговорился с этими монстрами. Настала очередь жадины вертеться на этой сковородке. КХМ. В первую очередь я хочу поблагодарить всех собравшихся за то, что откликнулись на мою просьбу. Может быть, вы что-то не поймете, но сосредоточьтесь на том, чтобы выслушать нас. Полагаю, Назарик оказался вовлечен в магический инцидент неизвестного происхождения. Мне тоже стоило бы послушать нашу легенду, чтобы потом не попасться при разговоре со стражами. Хотя я не знаю, что стало причиной инцидента, гробница, которая раньше находилась на болотах, переместилась на луг. Есть здесь те, кто хоть что-то знает об этом явлении. Как я и думал, реальная жизнь не прошла для Мамонги даром. Как продавец, он умел начинать диалог с нужной точки. Нет, к сожалению, мы ничего не знаем об этом. После того, как Альбеда прошлась по всем стражам взглядом, она дала незамедлительный и твердый ответ. А мне оставалось лишь восхищаться тем, как она при всем своем характере справлялась с работой смотрителя. Что ж, тогда следующий вопрос. Ничего странного не случалось на ваших этажах? Судя по всему, после моего короткого разговора со стражами Мамонга расслабился, приняв к сведению, что они терпимо относятся к неформальному языку. А пока стражи поочередно давали отрицательные ответы, я наслаждался видом моей маленькой невесты. У нее наконец-то получилось соорудить себе сиденье, похожее на мое. Я ей горжусь. Вот только теперь шерсть на ее хвостах топорщилась, нужно будет ее расчесать. Негоже такой красивой лисичке ходить с неухоженными хвостами. В таком случае, стражи, прежде всего я хочу, чтобы вы увеличили безопасность каждого этажа. Поскольку мы не знаем, что может случиться, не будьте небрежны. Если появятся нарушители, по возможности захватите их живыми и невредимыми. Мы не должны нападать первыми до тех пор, пока не узнаем, насколько сильны противники в этом мире. Прошу меня простить, что вас всем этим обеспокоил. Я не уверен, знает ли Мамонга о том, по какой системе согласно биографии работают стражи, поэтому будет не лишним вмешаться. Альбеда, Демиург, вы ведь понимаете, что мало будет просто привести всех в боевую готовность. Вам нужно полностью пересмотреть систему безопасности Назарика и включить в нее 9-й, Десятые этажи на случай вторжения подземных монстров. Мамонга, восьмой этаж оставим без изменений. Судя по всему, стражи верны нам и обладают сознанием, поэтому уже не было смысла относиться к ним как к инструментам или монстрам. Они наши подчиненные и творения наших друзей, поэтому нужно относиться к ним с осторожностью, уважением и пониманием. Пускай проявляют себя, а там посмотрим, насколько придется скорректировать отношение к ним. Пожалуй, вместе с этим, отныне никому не позволено заходить на восьмой этаж без нашего разрешения. После отмены запрета на телепортацию, между седьмым и девятым этажом будет прямой доступ. Поняв меня без всяких объяснений, жадина понимающе кивнул. Нам и правда лучше друг другу не противоречить, иначе у стражей может возникнуть ощущение, что мой заместитель не справляется со своей работой. Как я только в это влез. Вы уверены, что хотите этого? С каким-то подозрительным удивлением поинтересовалась Альбеда, словно мы отдали какой-то странный приказ. Даже Демиург от удивления приоткрыл сощуренные глаза, явно показывая внутренние чувства. Мы отдали какой-то странный приказ, правильно ли пускать обычных слуг в святая святых верховных правителей, неужели необходимо заходить так далеко? Обычно я бы заправил подобную фразу пренебрежительным недоверием, однако дьяволица спрашивала об этом с искренней тревогой. Для нее это и правда настолько большой удар, ничего. Сейчас ведь чрезвычайная ситуация, пока я гадал, как правильно ответить Альбеда, чтобы не ударить в грязь лицом, Мамонга красиво ушел от ответа. Ни тебе разъяснений, ни подробностей, ни толковых причин, просто так надо. Поняла, я тщательно отберу прислугу в соответствии с их силой и характером, и ведь Альбеда это проглотила. Нужно взять на заметку, что стражи могут обойтись и расплывчатыми объяснениями, а потом возникнет еще одно недоразумение в виде истинного первородного неоспоримого верховного правителя Назарика. Нельзя давать этим извращенцам пищу для размышлений, иначе додумают мои слова до такого, что я посидею. Аура, Мары, вы можете скрыть Назарик от посторонних взглядов? Да, огромный склеп посреди чистого поля, это вам не дерево в лесу, заметит даже слепой. Нужно разобраться с маскировкой до того, как у наших стен возникнет армия с вполне закономерным вопросом, какого хрена мы здесь понастроили. Можно облепить стены грязью и затем еще прикрыть растениями. Так мы можем замаскироваться под холм. Порой ребенок может додуматься до такого решения проблемы, до которого ни один взрослый в жизни не дойдет. Браво, Мары. Все лучше, чем устанавливать иллюзию, которая в одночасье сожрет львиную долю ресурсов гильдии. Ты говоришь, что хочешь покрыть великие стены Назарика грязью. Хотя голос Альбеды был сладостно мягким, мы с Мары одновременно почувствовали исходящую от нее угрозу для жизни. И ведь никто не собирался встать на защиту темного эльфа, все были солидарны с этой назойливой женщиной. Отвергая, предлагай. Предлагая, делай. Делая, отвечай за последствия. Альбеда, у тебя есть идея, как скрыть гробницу, использовав минимум ресурсов гильдии? Раз никто не решил прийти на помощь к Мары, я сам решил высказать свое веское слово. К сожалению, нет, господин Кёя. Прошу меня простить за необдуманные слова. В экстренной ситуации я позволила себе пренебречь безопасностью Назарика в угоду моим желаниям. Мне очень жаль. Прикусив губу, Альбеда поникла, словно допустила роковую ошибку и опозорилась перед всеми своими подчиненными. «Ничего страшного, ты просто по-своему заботишься о гильдии, как и все мы». Протянув один из хвостов до самого низа лестницы, я положил его на плечо поникшей дьяволицы. «Все хорошо, Альбеда. Всем существам, сколь бы они ни были совершенны, свойственно ошибаться. И мы с Мамонгой не исключение, так что не возлагайте на нас уж слишком большие надежды. Если заметите в наших приказах изъяны, немедленно говорите об этом. Слепая вера ведет лишь к отчаянию и сокрушительному поражению. Надеюсь, они правильно расслышали мои слова о том, что мы можем и будем время от времени по-страшному косячить, и к нам не будут относиться как к машинам судьбы, которые со стопроцентной вероятностью предскажут любое событие и как его избежать с минимальными потерями. Вы умнейшие и величайшие из живущих. Пожалуйста, не принижайте себя лишь за тем, чтобы оправдать мою глупость. Высшие существа не могут ошибиться, с железной уверенностью заявила Альбеда, и все прочие стражи ей поддакнули, словно репетировали эту мышеловку дни напролет. А Аура еще своими щенячьими глазками на меня смотрит в восхищении. Не делайте такие лица, когда осаждаете нас. Считайте, как вам будет угодно, однако Кёя прав. Даже у нас есть свои слабости и изъяны. Но пока отложим этот вопрос, у нас есть более важные дела. Сибас, тебе и твоим подчиненным я поручаю разведку местности вокруг Назарика. Постарайся найти следы разумных существ или необычные строения. Радиус поиска – 1 километр. Аура, Мары, я рассчитываю на вас. Скройте землей по периметру и магией сверху великую гробницу Назарик. Можете использовать любые предметы с любого этажа. На сегодня это все. Можете возвращаться к своим обязанностям, быстро раздав последние указания. Мамонга сразу же со всеми распрощался, чтобы они поскорее ушли во свояси. Я его понимаю, это было напряженно. Как вы прикажете, поднявшись с колена, Альбеда гордо выпрямила спину и направилась в сторону выхода через остальных стражей. За ней последовали остальные в точно таком же порядке, в котором они заходили в тронный зал. Но Гаргантюа отослали на его место первым, раз он не мог с достоинством удалиться через дверь, в которую элементарно не пролезет. Он и в этот зал-то едва поместился. Последними ушли плеяды, и я сразу же закрыл за ними двери. Фух, хвосты расслабились вместе со мной, и я сполз на холодный пол. Это давление наконец-то исчезло с моих плеч, я мог немного отдохнуть. Так утомительно. Хоть я и мертв, все равно чувствовал, как трясутся поджилки, а от этих взглядов Альбеда по спине пробегал холодок. Но мы справились. Вот уж от кого я не ожидал услышать жалобы о моральной усталости, так это от мертвеца. Все же его негативные эмоции почти мгновенно подавляются, поэтому он должен чувствовать себя бодрячком. В отличие от живого меня, Кью, Кё, Кью. Одна лишь Кью не испытывала напряжения после этого разговора, чему я очень завидовал. Еще искренне подбадривает, словно знает, что подобное для нас в новинку. Видишь, жадина, нам говорят, что мы молодцы, а значит так оно и есть. Все-таки это слова моей любимой жены, нет причин не верить ей. Получив свою порцию искренней похвалы, девочка заметно смутилась и опустилась на колени. Ох, ты моя умница, как я и думал, сила игрока максимального уровня Кью без труда подтащила меня поближе и уложила мою голову к себе на колени. Я-то думал, что это просто у японцев такой фетиш на колени, но нет, это и правда удобно. А еще этот тонкий аромат жареного тофу. Это хорошо, но, судя по направлению взгляда Мамонги, он хотел поинтересоваться, нормально ли доверять Кью, как одному из бывших НПЦ. Все-таки сейчас мы разговаривали не как высшие существа, а как обычные запуганные люди. Мы были вместе около 10 лет, жадина. Я доверяю ей больше, чем самому себе. Если меня можно было соблазнить большими деньгами или ценными предметами, то эту девочку невозможно будет подкупить даже на маленькую ложь. Такой я ее создал, она бескорыстна и до мозга костей предана мне как никто другой. Если я не смогу доверять ей, то кому я вообще тогда смогу доверять? Хью, услышав наш странный короткий диалог, Кью сразу же подняла голову к нежити и задала вполне закономерный вопрос. «Извини, я не хотел тебя обидеть. Мы в экстренной ситуации, поэтому...» Жадина даже не успел как следует оправдаться, как на его плечи лег длинный пушистый хвост. «Кью, она была даже слишком добра к окружающим. Как же я заставлю драться такую хорошую девочку, если она даже не может усомниться в искренности двух отъявленных лжецов и ПКшников?» «Спасибо», даже жадина проникся ее заботой, моментально успокаиваясь. Хоть его костлявые руки и хорошо подходили для расчесывания шерсти, я все равно не мог спокойно смотреть на то, как посторонний гладит мою невесту. «Ну, пора присмотреть себе комнату из числа отсутствующих членов гильдии». Быстро вскочив на ноги, я отправился прямиком к выходу, уволакивая за собой и свою супругу. Пускай гладит кого хочет, хоть Демиурга с Коцитом, но Кью я ему не отдам. Она только моя радость и гордость. Глава 3. Вылазка. Я додумал, что не смогу встать. Как только двери в тронный зал закрылись, Мары навалился на свой посох, чтобы не упасть от психологической усталости. На протяжении всей аудиенции он так и не смог расслабиться. На его плечах до сих пор лежал тяжелый груз, имя ему – впечатление. Впечатление от мощи и властности его хозяев. То, как на них смотрели высшие, как давили их негативные ауры, как легко лились их хладнокровные приказы, все это на собственной шкуре прочувствовал каждый страж. Даже несмотря на кажущееся благосклонное отношение, слуги чувствовали опасность для жизни, и недаром. Чем ниже было чувство справедливости, тем сильнее на стражей наседала пассивная аура, подавляющая присутствие хвостатого лиса, а вкупе с аурой отчаяния Мамонги создавалось такое давление, что даже игрок сотого уровня не смог бы его проигнорировать. «Тебе-то что, Мары? Когда меня подозвали, я думала, что меня убьют». Все-таки взгляд господина Кёи на протяжении всей аудиенции был наполнен жаждой крови. Но на самом деле он и правда очень добрый. Тот момент, когда хвостатый лис крепко и заботливо обнял ее, Аура запомнит надолго. Его голос был таким успокаивающим, что на миг она даже забыла, что Кёя высшее существо. Еще немного, и Аура бы обняла его, словно они равны. Эти мысли были оскорбительны и непростительны для стража, чей смысл жизни – безропотное служение создателям. «Аура, а ты разве не знаешь, почему господин Кёя с самого начала смотрел на нас таким взглядом?» – загадочно поинтересовался Демиург, поправляя очки на носу, которые из-за проступившего пота так и норовили сползти вниз и упасть на ковер перед высшими. Если бы глава безопасности Назарика позволил себе такой позор, его наверняка бы разжаловали или уничтожили, как последнее посмешище. Разве не потому, что Шелти не выказала ему должного уважения на первом этаже? Когда Аура упомянула кровавую валькирию, та из последних сил схватилась за края платья, вспоминая свою промашку. Откуда ей было знать, что Кёя не просто друг гильдии, а истинный правитель Назарика? Из-за того, что она всю себя отдала возлюбленному Мамонге и не выказала должного уважения к супругам, на всю гробницу пала немилость их главного покровителя. Это был худший день в ее жизни. Вовсе нет, я не услышал в его голосе угрозы или недовольства, он был спокоен и полон достоинства, как и подобает высшему существу. Та угроза, которая исходила от господина Кёи, была направлена только на нас, демонов и нежить. Демиург просто не мог не возгордиться своими знаниями, которыми с ним поделились высшие существа. Из-за этого его подбородок был приподнят выше обычного, а из-под очков то и дело сверкали приоткрытые глаза. Лисьи духи, все до единого, верные последователи огненной богини Тамаманомаи, которая ненавидела темные расы. Господин Кёя и его супруга, вероятно, уже превзошли ее и переступили через необоснованную ненависть. Но даже высшие существа не могут так просто избавиться от влияния божеств, которыми были созданы. Совсем как мы, хоть слова про влияние их создателей и были понятны каждому стражу, внутри них все равно что-то вскипело и порвалось наружу. Хочешь сказать, высшие существа, такие же, как и мы? Даже получив приказ срочно разведать обстановку, Себас не смог просто проигнорировать это неприемлемое высказывание. Его кулаки беззвучно сжались, а в глазах промелькнула несокрушимая мощь. Железный дворецкий был готов к сражению как никогда. Это непростительно. Демиург, объяснись. Из жвал Коцита вырвался поток обжигающего холодного воздуха, а четыре руки крепко схватились за оружие. Если демон не сможет как следует объяснить свои слова, на него ополчатся не только эти двое, весь Назарик станет его врагом. Ни один страж не потерпит унижения высших существ, и уж тем более если из 42 их осталось только двое. Ни один страж не представлял себе жизнь без Агида Инсаулгаун. Если последние создатели покинут их из-за оскорбительных слов Демиурга, это станет концом всему. Поэтому будет лучше сразу избавиться от семян разлада, пока они не дали ростки. Приношу свои искренние извинения, мне следует лучше подбирать слова. Конечно же, высших существ нельзя даже сравнивать с нами, простыми смотрителями этажей. Я просто хотел сказать, что создателям не чужды те же привязанности, что и нам. Поэтому мы должны понимать их, внимать им и удовлетворять без приказов. Поправив очки, Демиург уверенным тоном развеял всякие подозрения на свой счет. Оскорбление высших существ – непростительный поступок. Даже демон-мучитель знал эту простую истину. Если по его вине создатели покинут своих слуг, в тот же миг он сам без колебаний оборвет свою жизнь, только бы загладить вину. Так и есть, успокоившись, Коцит выдохнул небольшое облако холодного воздуха и пошел дальше, вслед за остальными стражами. «Прошу меня простить, я должен в кратчайшие сроки выполнить поручение нашего господина. Нарбирал Гамма, следуй за мной, не обращая более внимания на демона». Себас ускорил шаг. Даже если высшие не ограничивали его во времени, нельзя было медлить, ведь быстрое исполнение приказов господина – долг любого дворецкого. Нам всем следует заняться своей работой. Ради создателей, оставшихся с нами до конца, мы должны сделать все возможное. Провал недопустим. Мы не потеряем наших последних правителей, чего бы это ни стоило. Даже если стражам прикажут ползать в грязи, Они будут делать это со счастливыми улыбками на лице и благодарностью на устах. Все ради двух милосердных, что остались с ними до конца, когда все остальные покинули их. Повтёя, девятый этаж великой гробницы Назарик, покой правителей. Если и был среди членов Аинсаугаун кто-то, кто меня понимал, то им был именно Тачми. Уже в который раз восхвалял я своего игрового друга, нежась в большой роскошной ванной, что располагалось в его покоях. Мы с Кью даже не стали обходить другие комнаты, а сразу направились сюда, потому что уже давно присмотрели ее. У Тачми определенно было чувство стиля и выдержанности, иначе мы бы не чувствовали настоящий домашний уют еще с самого порога. Большая гостиная с камином и боевыми трофеями, мини-бар, кухня, стойки под всевозможные артефакты, мастерская, гардероб, спальня с трехместной кроватью и белоснежная ванная комната с джакузи на двоих. Чего еще можно желать в рассаднике монстров? Только прекрасную молодую невесту с мраморной кожей, серебристой шерсткой и манерами, как у настоящей благородной девы. Сколько бы я ни думал о положении, в которое попал, оно все так же казалось мне отличным. Все, что от меня требуется, осторожно отдавать приказы после согласования их с жадиной. Присутствие в Назарике Мамонги и правда меня сильно успокаивало. Приятно знать, что ни один попал в эту ловушку. Кью, расправив свои пушистые хвостики, Кью легла рядом со мной, оперевшись о бортик спиной. Сейчас, когда ее стройное тело прикрывало лишь тонкое мокрое полотенце, она смотрелась по-настоящему потрясающе. Вот же дьявол! Как бы я ни отодвигал на задний план эти мысли, они всплыли в самый неудачный момент. Я ведь создавал ее с расчетом на то, что буду относиться к ней как к сестренке или дочери. Но эти чисто платонические отношения сейчас рушатся прямо на моих глазах, в которых отражается смущенная мордашка Кью. Похоже, она заметила, каким взглядом я на нее смотрю, поэтому уже приготовилась, что я в любой момент поддамся этой странной атмосфере уединенности. И черт побери, я держался из последних сил. Это тело реагировало без моих команд, отзываясь на зов инстинктов. Нельзя, нельзя, нельзя, нельзя. Ну почему у игроков нет рукотворной биографии? Я бы смог так перекроить свой характер, чтобы на него не так сильно влияло расовое описание. Из-за него я теперь испытываю истинную любовь, не подвластную ни одной беде и несокрушимую для других людей. То есть больше никто в этом мире нам не подойдет, ни к кому мы не испытаем искренней любви. Супруги лисьей пары могут любить лишь друг друга и никого более. С другой стороны, это оградило нас от эффекта очарования, но черт побери, это было актуально только в игре. А сейчас я либо всю оставшуюся жизнь кусаю губы в попытке не сорваться, либо принимаю это как данное и иду на поводу у нового мира. У духов нет физически развивающихся тел, нет возраста. Они выглядят так, как себя видят, и создают человекоподобные тела по собственному желанию для маскировки. Эти строчки означают только одно: пока мы не постареем душой, черта с два наш внешний возраст изменится. А я точно помню, что в биографии Кью прописывал неизменность ее характера вне зависимости от происшествий, потому что чем старше становишься, тем больше в твоей душе копится всякой грязи. Я не мог позволить этому искреннему, чистому ребенку запятнать себя. Мой фанатичный идеализм в очередной раз дал мне под зад. Чую. Кью неожиданно закрыла глаза и повернулась в мою сторону, поддаваясь чуть вперед. Ее щеки в момент порозовели, а хвосты пришли в движение, нетерпеливо извиваясь прямо за тонкой спиной. Моя невеста искренне ждала от меня поцелуя. Это просто бесчестно, Кью. В такой ситуации ты не можешь просто взять и потянуться ко мне с настолько пленительным видом. Ее очарованию сейчас не мог бы противиться ни один мужчина, к какой бы расе он ни принадлежал. Даже я, человек, создавший ее, пал жертвой этого обаяния. Я и сам не заметил, как потянулся к ней в ответ. Когда до лица Кью оставались считанные сантиметры, я закрыл глаза и приготовился к началу чего-то незабываемого. Но в последний момент мое шестое чувство забило тревогу, и я резко поднял голову вверх, чтобы взглянуть на источник опасности. На потолке висели два кинжала-паука, пристально следившие за обстановкой внизу. Из-за того, что от низа до верха было порядка 3-4 метров, я и не приметил двух этих извращенцев. Наверняка это все их навык невидимости. Вон отсюда, если жизнь дорога, если бы голосом можно было убивать, сейчас бы вымер весь Назарик. Моему негодованию просто не было предела. Эти чертовы кинжала-пауки испортили мне весь момент. Все, навыки обнаружения невидимок у нас обоих были так себе, поэтому не мудрено, что Икью заметила их только сейчас. Кью, смутившись до полного покраснения, девочка обвернулась собственными хвостами и вскочила на ноги, указывая пальцем на выход. «Приносим свои извинения, но кто вы и что делаете в покоях высших существ?» Спрыгнув с потолка, монстры ловко развернулись прямо в воздухе и приземлились на свои лапы, похожие на лезвия. «Чьи вы подчиненные?» В отличие от Кью я даже не озаботился исходящей от них угрозой. «Враги их уровня даже одному мне не ровня, что уж говорить о нашей паре. Стоит им только шелохнуться, и они вернутся к начальству исключительно в виде угольков. Госпожи Ауры и господина Мары, после их короткого ответа, я сразу же воспользовался игровой системой сообщений, в которую все стражи были добавлены как недавние контакты. Тогда ждите гостей», – прошипел я, связываясь напрямую с темной эльфийкой. «Аура, это Кёя. В покоях Тачми два твоих кинжала-паука интересуются, кто я такой и что делаю в Назарике. Что мне им ответить? Хоть вопросы и были заданы невзначай, мой тон был далек от искреннего, он был наполнен негодованием и тихой ненавистью. Я понимал, что вести о моем приходе еще не успели облететь всю гробницу, но неужели по отсутствию тревоги сложно догадаться, что я как минимум почетный гость? Вторженец бы, наверное, не стал нежиться в ванной на девятом этаже чертовой мясорубки. Прошу меня простить, я сейчас же приду». Судя по паникующему голосу и громким шагам, темная эльфийка уже несется к нам на всех парах. Ну, как бы там ни было, чтобы добраться до сюда, ей потребуется какое-то время. Ждите свою хозяйку, она выскажет вам пару ласковых. Я был несказанно рад, что местные монстры в моменты неизвестности сначала спрашивают и лишь потом нападают, но помимо этого еще нужно работать головой. Если они не умеют, Аура их научит своим хлыстом. Снаружи, я не хочу, чтобы вы все здесь заляпали своей кровью. Переглянувшись, кинжалы-пауки насторожились, но покорно направились к выходу. Похоже, у них в головах не один лишь ветер. Кью-ю-ю. Когда дверь захлопнулась, Кью разочарованно заворчала и опустилась обратно в горячую воду. Раскрыв все свои хвостики, она снова обратила на меня свой чарующий взгляд, но момент уже был испорчен. От былой атмосферы не осталось и следа. «Давай поскорее заканчивать с помывкой хвостов. Все-таки уже поздняя ночь на дворе». Взяв двумя руками крайний левый хвост, я погрузил его в воду и начал методично намыливать с помощью мягкой щетки. «Кьюи, похоже, моей супруге было даже обиднее, чем мне, что нас прервали в настолько ответственный момент. Но раз я уже растерял весь настрой, ей пришлось просто смириться с этим и тоже заняться своими хвостами. Как бы я ни жалела упущенной возможности, стоит признать, что эти кинжалы-пауки спасли меня от чего-то очень опасного. Если бы не они, у меня бы не хватило духу остановиться только на поцелуе. Хоть я и создавал Кью без оглядки на развратность, она получилась весьма привлекательной благодаря созданному образу молодой невесты. Даже самый черствый мужчина не устоит перед таким очарованием. Хотя эта любовная атмосфера исчезла, пропади оно пропадом, от Кью невозможно отвести глаз. Снова заметив мой пристальный взгляд, девушка широко улыбнулась и протянула ко мне только что вычищенный до блеска хвост. Даже не до конца понимая, что этот жест означает, я сразу же обвился вокруг него своим, таким же чистым, мокрым и немного взъерошенным. Так мы и сидели, в полной тишине и со странной легкостью в груди. Сейчас нам не нужны были слова, мы и без них понимали чувства друг друга. Каждому из нас не терпелось показать свою любовь и заботу, копившуюся целых 10 лет. Мы с Кью прошли через очень многое, от падений после встречи с ПКшниками и до триумфальной победы над мировым боссом, от начальных локаций до самых темных уголков каповых подземелий, от унылых и до самых потрясающих, незабываемых ивентов. Быть вместе, но не иметь возможности общаться. Временами это вгоняло меня в настоящую депрессию. И Кью наверняка помнила о тех временах, когда я жаловался на весь белый свет, когда сгорал от злобы на начальство и игроков, когда все шло из рук вон плохо. Тогда она могла лишь сидеть с безучастным видом и смотреть на своего жалкого супруга, не в силах сказать даже одного утешающего слова, и я не мог даже прикоснуться к ней, потому что сразу бы налетели ГМы, чтобы проверить, кто там решил распускать руки. Если бы коллеги с работы увидели меня и раскопали записи с моими жалкими причитаниями, на следующий день я бы стал самым настоящим посмешищем. Так мы и жили последние 10 лет, словно по разные стороны стеклянной стены. Но теперь все иначе. Неизвестный бог разрушил преграду между нами. Мы наконец-то вместе. Я безмерно благодарен тому, кто свел нас, но, если он же решит нас разлучить, бесспорно, я убью его, приложу все силы, пожертвую всеми уровнями и мировыми предметами, но убью того, кто захочет нас разлучить. Вы идиоты, будто воплощение моего гнева. В прихожую влетела аура, и из-за двери послышался громкий хлопок, а затем и второй. Ее хлыст пошел в дело. Грах-тук-тук. Сначала темная эльфийка не рассчитала силу и так ударила по двери, что та ходуном заходила, но потом вспомнила, что она маленькая девочка, и продолжила настукивание уже сдержаннее. Так я и знал, что монстры и игроки сотого уровня, даже не имея силовой профессии, обладают чудовищной физической силой. Господин Кёя, вы там, пожалуйста, простите меня, я сейчас же накажу этих двоих за оскорбление вас и вашей супруги. Я прогоню их по всему Колизею. Думаю, если бы здесь не стояло двери, я бы сейчас лицезрел кланяющуюся светловолосую девочку с окровавленным хлыстом в руках. Жуткое зрелище, наверное. Подожди, Аура, не нужно быть такой жестокой и не нужно извинений. Ты ведь ни в чем не виновата. Вместо Колизея пускай лучше кинжала-пауки побегают по этажам и оповестят всех о моем приходе, особенно областных стражей. Как раз будет время подумать над своими ошибками. Тех ран, которые ты им только что нанесла, вполне хватит для напоминания об их миссии, хотя еще 10 минут назад я был готов собственными руками придушить этих двоих, сейчас я был в весьма хорошем расположении духа. Все благодаря Кью. Если кинжала-пауки не додумаются позже извиниться перед ней, честное слово, я вобью их башкой в землю и силой заставлю просить прощения в течение часа. Лишь благодаря ухаживаниям Кью-пауки убийца сейчас не отправится лично знакомиться со всем зверинцем Ауры. Я поняла вас, господин Кёя. Огромное вам спасибо за вашу доброту. Они сейчас же отправятся разносить весть о вашем приходе. Я лично прослежу, чтобы эти двое донесли до каждого жителя Назарика ваше величие и милосердие. Слышали? Живо за работу. Какие же все-таки дети эмоциональные и энергичные создания. Полминуты, и входная дверь захлопнулась. Аура замечательный дрессировщик монстров, но меня немного беспокоит эта фанатичная преданность. Как бы чего ни вышло из-за маленького недопонимания, все-таки Альбеда уже наглядно продемонстрировала, как это обычно происходит. Ты им полуслово, а они тебе вывод. 10 планов по захвату мира, армию и трон, чокнутые, но такими уж они были созданы, по образу и подобию дураков, населяющих Аинсаулгаун. Впрочем, я ведь точно такой же дурак, зациклившийся на милой молоденькой невесте, так что мне будет несложно прижиться здесь, всего-то и нужно обратно вжиться в роль главы Альянса гетероморфов. Ладно, давай уже заканчивать и ложиться спать, мы с тобой слишком засиделись. В отличие от многих других игроков, я не носил предметов, которые бы обнуляли естественные потребности, поэтому меня немного клонило в сон. Во многом вина подобного положения лежит на потребности в алкоголе, но это больше отговорка для отыгрыша, нежели необходимость. Мне нравилось разбивать охотничий лагерь, готовить в нем мясо монстров, пить саке вместе с Кью и представлять, что я являюсь полноценным жителем этого фантастичного мира. Мне это помогало отвлечься и расслабиться получше всяких оздоровительных центров, в которые меня пытались отправлять. Спустя полчаса, а знаете, что еще неплохо отвлекало от негативных мыслей и раздумий в целом, копошащаяся под большим махровым одеялом лисичка. Я-то думал, почему Кью так быстро совсем закончила. Она решила немного подогреть наше спальное место теплом своего тела. Кью ведь сейчас в одной лишь тонкой розовой ночнушке, разгоряченная и в хорошем расположении духа, ждет лишь меня одного, чтобы разделить это странное манящее чувство обнять и больше никогда не отпускать. Эти мысли на секунду выбили меня из реальности, и я даже не заметил, как из-под одеяла сверкнули два жизнерадостных огонька. Хью, все-таки японские легенды о лисицах-соблазнительницах не врали. Они способны всего парой слов увести мужчину куда сами захотят, даже в самую темную полуночную чащу. Только в моем случае самая темная лесная чаща, мягкая кроватка и копошащийся под одеялом запретный плод. Она меня без ножа режет. Приподняв край сползшего одеяла, я неспешно расположился на левой стороне кровати и замер в надежде, что эти заигрывания были не всерьез. Все-таки она не извращенка, как Шелти, или нимфоманка, как Альбеда, поэтому подобные игры не должны выходить за рамки допустимого. Но кто его знает, как сильно изменилась ее биография через расовые особенности. Она уже вполне могла подготовиться к тому, что мы и правда станем полноценной семьей, а не будем до конца дней играть влюбленную парочку. А может, это все мои фантазии, и мой милый лисенок останется лишь лисенком, а не станет хитрой лисой. Кью, как я и думал с самого начала, стоило мне лечь, и она меня сразу же поймала. Крепко обхватив левую руку и закинув на меня ногу, Кью прижалась ко мне своим белоснежным телом, словно я был подушкой-обнимашкой. Ну, в эту игру могут играть двое. Повернувшись на бок, я обнял свою супругу и накрыл ее хвостами цвета золота. Как и всегда, они были взъерошены, но, наверное, Кью это и правда нравилось, как мне нравилась ее опрятная гладкая шерстка. После ванны ее хвосты стали еще красивее и мягче, вот что значит правильный уход. А моя шерсть все так же распушилась и топорщилась в разные стороны, создавая какой-то волосатый хаос. Вот что значит создать себе варварский вид, длинные рвущиеся в разные стороны волосы и такие же хвосты. Уверен, если я оскалюсь и встану на четвереньки, стану по-настоящему похож на демона лиса. Хре. Под счастливое мурчание моего лисенка я закрыл глаза и мгновенно погрузился в самый счастливый сон в своей жизни. Теперь я хочу засыпать только так, на следующее утро. Впервые я просыпался не от орущего на всю квартиру будильника, а от сладкого урчания под боком. Крепко обнимая меня и прижимая к себе, Кью наслаждалась наступившим утром, когда можно в свое удовольствие полежать под теплым одеялом и пушистыми хвостами. Это был первый раз, когда мы по-настоящему спали в одной кровати, без всякой грязи в мыслях, просто делили одно спальное место, крепко обнявшись. Это ли не счастье? Если это и правда благословение моей девятихвостой богини, я готов хоть сейчас построить ей храм размером с небоскреб. Хью-Хайрер, не уверен, проснулась она или так бормочет во сне, но одно я понял наверняка, такую невесту я ни на кого не променяю. Лишь она одна способна пробуждать во мне такую бурю эмоций одними лишь словами. Конечно, подчиняясь этой невинной просьбе, я еще крепче прижал Кью к себе в надежде, что не делаю ей больно. Параметр физической атаки у меня не так высок, как у воинов, но и моя супруга не бронированный танк. Ни капельки не удивлюсь, если мои самые обычные объятия могут запросто раздавить игрока низкого или даже среднего уровня. Поэтому нужно быть поаккуратнее с эмоциями. Кью-РР. Похоже, Кью все-таки проснулась, но желания вставать у нее не было. Какой все-таки ленивый лисенок. Но я целиком и полностью разделял ее чувства. Лучше это утро провести здесь, только вдвоем. Бух-бух-бух. Только вдвоем и вот тем дятлом, который решил в такую рань потарабанить в дверь. Честное слово, если это не что-то срочное, я очень и очень сильно разозлюсь. Кёя, я нашел местных жителей. А дятел-то необычный оказался, костяной. И что он только забыл в нашей комнате. Впрочем, это сейчас не так важно. Он меня порядком заинтересовал. Весь сон как рукой сняло. Сейчас буду. Немного растормошив Кью, которая все-таки находилась в полудреме, я покинул наше теплое гнездышко. Как бы я ни хотел остаться там подольше, долг был превыше хотелки. Извини, Кью. Я обещаю, теперь мы только так и будем спать. Кью-ю. Однако, вопреки моим ожиданиям, лисенок даже не стал возражать. Моя дорогая супруга просто оповестила меня, что подойдет немного позже, когда переоденется и причешет хвосты. Я просто недостоин такого счастья. Что ты там нашел? Плотно закрыв за собой дверь, чтобы жадина не подглядывал, я прошел к огромному зеркалу, за которым виднелась панорамная картина деревушки с высоты птичьего полета. «Привет, Себас. Рад видеть тебя в добром здравии после разведки неизвестной территории. Заметить неприметного дворецкого, стоящего у самого выхода, было не так просто, но я справился. После кинжала пауков седоволосый мужчина кажется белой точкой на черном фоне. Благодарю за заботу, господин Кёя. Но вам не стоит так беспокоиться о простых слугах, это наша работа. Вот что железный дворецкий мог делать с особой грацией и достоинством». Так это поклоны. Его осанке и манерам можно только позавидовать. Глупости. Именно потому, что вы наши слуги, мы обязаны присматривать за вами. Это долг сильных, заботиться о слабых. Если бы здесь был Тачми, он бы сказал то же самое, что и я. Только прибавил бы к этому геройский колорит. А теперь к жителям этого мира, развернувшись обратно к Мамонге с зеркалом, я застыл на месте. Кажется, они проводят какой-то фестиваль, в отличие от жадины. У меня сейчас было чертовски острое зрение, поэтому я видел куда больше, чем он. И с каждой секундой созерцания развернувшейся внизу картину во мне все сильнее закипала кровь. С его точки зрения маленькие люди внизу просто выбегали из домов и вбегали обратно в них. Весьма хаотичная картина, но я различал каждого муравья. Там была настоящая бойня. Пока крестьяне пытались спастись бегством, солдаты догоняли их и без раздумий рубили мечами, как скот. Присмотрись получше, а лучше приблизь изображение. Это фестиваль резьбы по людям. Безэмоционально прорычал я, приближаясь к скелету. Мне хотелось проломить ему череп за одно только предположение об увеселительном фестивале. Но он не мог видеть того, что вижу я. Во всяком случае, я искренне надеюсь на это, потому что в противном случае мне придется всерьез задуматься над сотрудничеством с Мамонгой. При желании я могу отобрать у него жизнь и весь Назарик. Ох! Приблизив изображение к одной из дорог между зданиями, Мамонга увидел несколько трупов и мгновенно осознал свою ошибку. Вот именно, идиот, ты как и всегда не можешь верно оценить ситуацию с первого взгляда. Что вы будете делать? Конечно, Себас тоже заинтересовался происходящим. Я мог сказать по одному его взгляду, что он был всецело готов ворваться в эту бойню и показать всем, что такое настоящая резня. Стоит лишь отдать приказ, но в нем сейчас не было необходимости. Может, в этой резне есть какой-то скрытый смысл? Треск. В этот момент одна из дверей с грохотом слетела с петель, и на дорогу упало окровавленное тело мужчины. Вслед за ним показался один из этих рыцарей с коротким мечом наперевес. Пожалуйста. Было это случайностью или же нет, умирающий крестьянин посмотрел прямо на нас. Пожалуйста, спасите моих дочерей. Каха. То, о чем он попросил у богов, это не спасение его жизни. Все, чего он хотел, чтобы его дочери смогли спастись из этой бойни. Здесь нет никакого чертового скрытого мотива. Это просто бессмысленная резня. У нас нет причин спасать их. Я так и думал, что Мамонга скажет это. Он всегда был трусом, неспособным принимать быстрые и правильные решения. Поэтому я и был против смены гильдмастера. Врата. Передо мной на мгновение возник вихрь желтых лепестков, и из-за него появилась дверь. Из узких деревянных дощечек и бумаги, на вид неспособная выдержать и одного удара. Это были обычные японские сёдзи. Но они всегда вели нас с Кью туда, куда мы хотели. Тук. Дверь открылась с характерным деревянным стуком, и передо мной возникла размытая, словно нарисованная краской, дорога. Она была усеяна трупами невиновных, на чьих лицах были белые маски горя, какие обычно появлялись на мертвых игроках с положительной кармой. Но вскоре ее окрасит и кровь мясников. Я с радостью посмотрю на их выражение лиц через эти двери. Спасать тех, кто в беде, это здравый смысл. Процитировав Touch Me, я без всяких колебаний ступил на ту сторону портала. Если у тебя кишка танка сражаться в реальном бою, оставайся в Назарике, пока не истлеешь. Этому трусу должно быть, как никому другому, известно о долге перед другими. Как-то раз мы с Touch Me спасли его от ПКшников, хотя у нас даже не было причин вмешиваться. И вот что я слышу от него, когда кто-то другой угодил в такую же передрягу. У нас нет причин спасать их. Значит, тогда я совершил большую ошибку, вообще обратив внимание на этого скелета. Пускай бы себе опускался ниже в уровнях и валил к черту из Игдрасиль. Быть может, без него Аинсаулгаун достиг бы еще больших высот. Кто ты? Увидев, как перед ним возникает портал в виде дверей, рыцарь опешил и замер, не решаясь замахиваться мечом на противника, который наверняка даст отпор. К несчастью для него, я был не из таких трусов, как он. Хрусть. В одно мгновение длинный хвост пробил тяжелый доспех и поднял едва трепыхающееся тело над землей, словно пушинку. Какого? Так просто. Я рассчитывал отбросить его этим ударом или хотя бы оглушить, чтобы выиграть немного времени, но, похоже, в этом больше нет необходимости. Переведя взгляд на мужчину, который попросил нас о помощи, я направил на него руку и применил высшую магию лечения, на которую только был способен. С классами поддержки мне не тягаться, но и я могу вполне успешно лечить игроков среднего уровня. Лечение тяжелых ран. Когда теплый свет окутал только что пронзенного мечом крестьянина, я уже было собирался вздохнуть с облегчением, но уже через секунду сияние пропало без следа. Он был мертв. Будьте вы прокляты. Я вас всех перебью к чертовой матери. Повтрие лицо. Окраина деревни. Если бы Кёя не телепортировался в самое сердце деревни, он бы наверняка увидел двух девушек, что убегали от рыцарей в сторону леса. Энри и Ниму Эммоты, две сестры, которым пришлось бежать без оглядки, пока их родители из последних сил пытались выиграть для них время. Именно о их спасении молил крестьянин, так и не дождавшийся спасения. «Пожалуйста, пожалуйста, только не это». Услышав лязг металла, девушка Энри обернулась и увидела самое худшее. Прямо за сестрами бежало два рыцаря. Даже несмотря на то, что они были в полных латных доспехах, они не отставали. Вот она разница между тренированными солдатами и обычными крестьянскими девушками. Но военные тренировки давали рыцарям не только скорость, но еще и выносливость, которой у старшей сестры не было. Уже сейчас ее дыхание было прерывисто, ноги дрожали, а сердце стучало так сильно, что, казалось, вот-вот лопнет. Вскоре она выдохнется настолько, что просто упадет на землю. Единственное, что держало ее на ногах, маленькая сестренка Ниму. Несмотря на то, что она была намного младше и слабее, младшенькая даже и не думала жаловаться или плакать. Она твердо верила, что Энри их спасет. Ай! Споткнувшись об камень, Ниму неожиданно полетела на землю, но благодаря старшей сестре смогла быстро восстановить равновесие. Больно. Однако дальше младшая сестра не могла бежать из-за ноги, которую она подвернула, неосторожно наступив на камень. «Лучше не сопротивляйтесь зря», — полным насмешки голосом оповестил двух сестер один из рыцарей, хватая Энри за руку. Им хватило всего секунды промедления, чтобы достаточно сократить расстояние. «Если не будешь сопротивляться, мы даже можем оставить тебя в живых». Когда эти слова прозвучали, внутри девушки что-то вскипело. «Не смотри на меня свысока». Встав в полный рост, Энри отвесила рыцарю мощный удар по открытой щеке. Она понимала, что это его только разозлит, но если уж ей суждено умереть, то пусть уж лучше она умрет с достоинством, искренне защищая сестру. «Ах ты дрянь!» Пока первый рыцарь был ошеломлен, вмешался второй, уже занося окровавленный меч над головой. Это был конец для Энри, но не для ее маленькой сестры. Если она сможет выиграть хоть немного времени, как это для них сделали родители, Ниму наверняка сможет сбежать в лес. «Беги!» Твердо решив пожертвовать жизнью, обычная крестьянская девушка бросилась навстречу смерти, чтобы оттолкнуть мужчину назад или по крайней мере просто вцепиться ему в ноги. Звеньк! По поляне прокатился странный тонкий звон металла, и время для Энри словно остановилось. Она видела перед собой рыцаря в окровавленных доспехах, видела холодный отблеск стали, видела уже приближающуюся смерть, но почему-то все ее внимание в один миг сконцентрировалось именно на этом звоне. Так звучат колокола на небесах, копья света. Хрусть. Из плеча рыцаря вырвалось что-то светлое и длинное, похожее на пику. Это было настолько неестественно, что Энри даже не сразу поверила увиденному. Оно так ярко светилось, что хотелось закрыть глаза, отвернуться, но девушка не могла оторвать от него взгляд. Хрусть, хрусть, хрусть, хрусть. Следом за одним, множество других лучей света начало появляться на теле рыцаря, но его меч все равно уже невозможно было остановить. Возможно, эта рана даже не будет смертельной, и Энри правда сможет спасти сестренку. Дзинь. Над ухом раздался неприятный лязг от удара металла об металл, и тело девушки кто-то подхватил, предотвращая столкновение с рыцарем. Кью-ю. За спиной раздался приятный дружелюбный голос, но Энри не смогла разобрать, что ей говорят. Однако одно она поняла наверняка: владелец этого чарующего голоса спас ее, и этого было вполне достаточно. «Спасибо». Похоже, обе сестры были спасены, поэтому старшая сразу же поспешила поблагодарить неизвестного благодетеля за помощь. Однако то, что она там увидела, в один миг испарило ее радость от спасения. Там стояло само воплощение смерти, нежить в черных одеждах и с ужасающим посохом в костяных руках. Два красных пятна покачивались внутри полых глазниц, словно мутное пламя. Смерть смотрела на девушек холодным взглядом, лишенным чувств, как обычно смотрит на добычу. Если бы Энри увидела лишь одного его, она наверняка бы умерла от страха, но рядом с нежитью стоял кое-кто еще. Молодая девушка в необычных белых одеждах и с серебристым посохом в руках, на навершии которого было нанизано множество колец. Именно их звон услышала старшая сестра секунду назад. За ее спиной плавно развивалось множество хвостов, создавая какой-то гипнотический эффект. Как и та мягкая шерстка, которую Энри чувствовала даже через одежду, один из хвостов надежно удерживал ее от падения на мертвое тело рыцаря. Вопреки ужасающему спутнику, девочка была спокойна, а на ее лице сияла дружелюбная улыбка, словно смерть видит лишь Энри. «А-а!» Второй солдат, только-только очухавшийся от удара, неожиданно закричал и, бросив на землю меч, побежал обратно в сторону деревни. Это было странно и даже немного жалко. Однако он не мог испугаться такой красивой девочки. Солдат наверняка увидел то же, что предстало перед глазами Энри. «Вам хватает наглости гнаться за девушками, но нет и капли мужества, чтобы дать отпор настоящему врагу». Нежить, казалось, была разочарована увиденным. Неспешно подняв костяную руку, смерть указала на рыцаря пальцем. «Драконья молния». Молния в один миг настигла свою цель, и рыцарь засиял белым светом. По иронии судьбы это выглядело просто невероятно красиво. Как только свет померк, рыцарь, подобно сломанной кукле, упал на землю. За секунду жизнь покинула обгоревшее до углей тело. Какой слабый, умер от такого заклинания. Может, Кёя был прав, и я стал трусом? Несколько встревоженно спросил сам у себя Мамонга, глядя на костяные руки. Он ведь далеко не самый слабый и по-своему известный игрок Игдрасиль. С каких пор его осторожность переросла в трусость? В этом плане повелитель немного завидовал Кёе. Хвостатый лис был из тех людей, которыми сложнее всего управлять и которых сложнее всего в чем-то упрекать. Поначалу его действия кажутся неразумными, но в конечном счете именно он первый понимает, как справляться с препятствиями. Все из-за его духа авантюриста, который зачастую оборачивался для гильдии Айнсаулгаун жутким стрессом, морем игрового фана и незабываемыми воспоминаниями. Чего стоила одна только его вылазка в пещеры монстров-муравьев. Наткнулся на кладку, своровал яйцо королевы и наделал такого шуму, что к ним с Пунитта Мой вылетело все гнездо. Подземелье было зачищено за полчаса, но у Пунитта Мой потом несколько ночей подряд были кошмары о том, как они отбивались в узком коридоре от полчищ монстров. И он так делал постоянно, оправдываясь неким тонким расчетом. Но стоит признать, его авантюры проваливались лишь в одном случае из десяти. Поэтому и сейчас Мамонга решил довериться расчету Хвостатого, вмешавшись в бой с неизвестным противником. Похоже, Кёя и сейчас не прогадал. Противник был явно ниже 50 уровня, а значит, физические и дальнобойные атаки Мамонги не страшны. Это обнадеживало. Хью, похлопав повелителя по боку, Кью опустила Энри на землю и присела на колени перед ним. Лечение малых ран. Ногу младшей сестры объял теплый свет. И уже через несколько секунд она стояла, как ни в чем не бывало. «Большое спасибо вам!» Хоть Энри и была ошарашена увиденным, услышав радостный голос сестренки, она успокоилась. «Если они спасли их от рыцарей и даже вылечили, нет причин бояться, пускай среди спасителей и была нежить». Кью, погладив Ниму по голове, Кью достала из своего инвентаря два маленьких лечебных зелья начального уровня. Из-за того, что Кёя тащил на себе все самое ценное из гильдейского склада, его инвентарь был забит. Поэтому сейчас все расходные предметы находились у его супруги, чем она и решила воспользоваться. Это, увидев склянки с красной жидкостью, старшая сестра заметно занервничала, не решаясь их принимать. Это было похоже на какие-то зелья, но даже имея в круге своих знакомых аптекаря, Энри никогда прежде не видела жидкости красного цвета. «В случае чего эти зелья вылечат ваши раны. Примите их». Голос нежити был ровным и спокойным, но тем не менее у него был приказной тон. «Если они не примут этот подарок, кто знает, что с ними случится». И на всякий случай, словно о чем-то вспомнив, Мамонга достал из инвентаря небольшой рог. «Этот предмет называется рогом гоблина-полководца. Подуйте в него, и перед вами появятся гоблины». Такие маленькие зеленые монстры. Вы можете приказать им защищать вас. Для жадины этот предмет был просто мусором, который забивал его инвентарь, поэтому он без сожаления отдавал его тем, кому он и правда может рано или поздно пригодиться. 19 гоблинов низкого уровня не смогут задержать игрока даже 30-го, но по крайней мере они отвлекут на себя врагов. Большое спасибо. Получив столь ценные подарки, Энри низко поклонилась тому, от кого в любой другой ситуации должна была спасаться бегством. Хаем. Неожиданно смерть встрепенулась и резко указала пальцем в небо за девушкой, словно прицеливаясь. Но после рука начала подниматься все выше и выше, пока ее владелец не начал разворачиваться в другую сторону, очерчивая пальцем дугу. Бах! В 50 метрах от их месторасположения что-то с тяжелым грохотом упало на землю и покатилось. Хоть доспех и был смят, словно после удара Эгра, Энри без труда узнала в бедолаге одного из рыцарей. Он прилетел из самой деревни. «Кёя, не пугай меня так. Я думал, что это игрок или вражеский снаряд». Когда нежить облегченно схватилась за грудь, старшая сестра невольно улыбнулась этой шутке. Но одновременно с этим по ее спине пробежали холодные мурашки. кто способен швырнуть человека на сотни метров. С содроганием задумалась девушка, воображая себе огромного монстра, который расшвыривает и давит солдат, словно муравьев. Но уже через несколько секунд все волнения были подавлены. Если этот Кёя нападал на рыцарей, не так важно, что он из себя представлял. Пусть это окажется хоть самый жуткий из чудовищ, Энри обязательно его как следует отблагодарит. Она твердо это для себя решила, собрав всю волю в кулак. Пусть она и простая крестьянка, но перед спасителями не ударит в грязь лицом. Кью-кью-ю. Потянув нежить за рукав, Кью что-то пролаяла и побежала в сторону деревни с такой скоростью, что Энри даже на секунду усомнилась, не мерещится ли ей. Все-таки эта девочка за считанные секунды покрыла расстояние, которое две сестры пробежали за несколько минут. Она бежала намного быстрее лошади. «Вам двоим лучше вернуться в деревню на тот случай, если в лесу скрываются еще солдаты. Думаю, теперь это место безопасно. Но сначала нужно проверить периметр». Заклинатель достал из инвентаря вычурную карнавальную маску и пару латных рукавиц, чтобы скрыть свои белые кости. Если бы Энри увидела его в этом образе с самого начала, в жизни бы не подумала, что ее благодетель – нежить. «Я был бы весьма признателен вам, если бы вы никому не рассказывали о моей настоящей сущности. Это может вызвать ненужные проблемы. Даже если бы ее спаситель не попросил об этом, девушка бы и слова не сказала. Она не могла так подло предать того, кто проявил к ним столь искреннюю заботу и даже более того, спас жизнь. Конечно, еще раз огромное спасибо вам. И извините, могу я спросить, как вас зовут?» Когда скелет уже начал подниматься над землей с помощью магии полета, Энри вспомнила, что так до сих пор и не услышала его имени. Забывшись, Мамонго едва не ляпнул свое настоящее имя. Так звали гильдмастера полностью опустевшей гильдии. Но в этом мире, теперь, все иначе. «Меня зовут Аин Саулгаун. Запомни мое имя как следует, если здесь есть другие игроки, они наверняка узнают название этой гильдии». Таков был план Мамонги, найти других игроков и переманить их на свою сторону или же уничтожить и забрать все их вещи. Все зависело от того, на кого они с Кёей наткнутся. В это же время на деревенской площади Ландес Диджиланпа не знал, сколько раз уже проклял свою веру в Бога, но никогда в своей жизни он не проклинал ее так часто, как в последние несколько минут. Если бы Бог существовал, он бы уже спустился на землю и победил этого монстра. Ландес, такой преданный верующий, так почему же Бог ничего не делает? Потому что Бога нет. Он годами презирал жалких неверующих. Если не верите в Бога, то как тогда была создана магия священников? Каждый раз вопрошал он голосом полным надменности. Но, похоже, это он был глуп. Тук, услышав, как в очередной раз деревянная сандалия стучит по земле, Ландес и остальные 18 рыцарей рефлекторно попятились. Хоть это чудовище и было окружено со всех сторон, латы солдат громко лязгали, а мечи дрожали. Всех рыцарей переполнял первобытный ужас, но никто даже не пытался сбежать. Не из храбрости, а из страха сгореть заживо в огненной стене, что вспыхивало каждый раз, как к краю кольца подходили слишком близко. Каждый рыцарь знал, что как бы быстро он ни бежал, его спалит дотла за долю секунды. Их положение можно было смело назвать отчаянным. В поисках хоть чьей-нибудь помощи Ландес чуть-чуть отвел взгляд в сторону. Однако он искал поддержки не у солдат, а у крестьян, которых они сами согнали в центр площади, чтобы перебить. Они тоже были напуганы и держали оружие наготове, но в отличие от рыцарей не так сильно боялись за свою жизнь. Очевидно, это чудовище в личине человека защищало их. Подобная надежда читалась в глазах каждого, кто в оцепенении наблюдал за резней. Это должна была быть самая обычная зачистка, как и все прошлые. Дома сжигали алхимическим маслом, крестьян вырезали, а поля полили дотла, пока у окраин деревни патрулировали конные лучники, отстреливающие всех, кому удалось спастись. Тактика простая, но действенная, так все и должно было происходить. Но Ландес до сих пор помнил тот миг, когда один из его солдат разлетелся на маленькие кусочки от удара кулака, а другой был раздавлен, как помидор, внутри двух золотых хвостов. Третьему солдату повезло еще меньше, ему переломали все конечности, завязывая их в узел, а затем швырнули прочь из деревни. Ландес даже не был уверен, смогли бы они найти его тело или же нет, если бы этот монстр неожиданно исчез. Но он и не собирался исчезать. Размахивая огненными хвостами и стоя на четвереньках, с пламенным ореолом за спиной и всесжигающей аурой вокруг, юноша азартно скалился на рыцарей, выбирая следующую жертву. Неспешная и кровавая расправа над беспомощными людьми – вот истинное счастье Десятихвостого. Каждый раз, когда кто-то кричал от боли, его лицо озарялось этой ехидной улыбкой. Если бы кровь не сгорала с его белых одежд и лица, лис был бы покрыт ей с ног до головы, в этом Ландес не сомневался ни на секунду. Как и в том, что никому из них не удастся спастись бегством, даже если эта огненная стена исчезнет. Сила, скорость, количество и дальнобойность оружия, монстр превосходил их во всем. Его хвосты без труда пробивали даже самый толстый доспех и удлинялись достаточно, чтобы он мог с площади достать до окраины деревни. Ко всему прочему, их доспехи и оружие начинали плавиться от одного лишь приближения к нему. Не было даже шанса на победу. И лис всецело понимал это, поэтому не торопился заканчивать свою кровавую игру. Он ждал, когда рыцари сделают свой ход. «Боже, пожалуйста, спаси!» Хотя на всех солдатах были надеты шлемы, нетрудно было догадаться, что каждый из них рыдал как маленький ребенок. Они знали об этой игре и понимали, что у них нет выбора, но никто не хотел вот так умирать. Это было просто нечестно. Господь никогда не помогает тем, кто молится ему, надеясь дождаться чудес. Глух он остается и к молитвам тех, кто приносит ему огромные жертвы. Поможет ли ваш жалкий Бог безжалостным убийцам, вроде вас, которые даже не в состоянии умереть достойно? Нет. Но ежели он не способен никому помочь, почему же вы до сих пор верите в него? Не потому ли, что без него, вам самим придется отвечать за свои зверства? Жалкие, глупые, никчемные слабаки, вас некому спасать. Вы все здесь сгинете и никому не будет до вас дела. Для страны вы лишь пушечное мясо, а для семей мешки с деньгами. Никто не станет вас искренне оплакивать. Вы такие жалкие, ахахахаха. До этого лишь рычащий монстр неожиданно заговорил, но лучше бы никто не слышал его голос. Он был полон желчи и насмешки над ними, насмешки над их богом и всякой верой в спасение. «Пожалуйста, отпустите меня, я дам вам денег, 500 золотых, нет, 1000, только отпустите меня, умоляю». Услышав это девчачье пищание, и лис, и Ландес одновременно сморщились, обращая свой взгляд на трясущегося сильнее всех солдата. Это был капитан Белиус, человек, не заслуживающий ни уважения солдат, ни своего высокого положения. Даже если бы он сейчас приказал защищать его, ни один рыцарь бы не сдвинулся со своего места, сколько бы денег ему ни предложили. Белиус присоединился к этому отряду лишь из-за золота своей богатой семьи, поэтому никто не считал его своим товарищем. «Если эти деньги вернут мертвых крестьян к жизни, я отпущу вас всех». Слова, полные жестокости и презрения, разнеслись по площади, и силуэт лиса исказился, как и многие разы до этого. Призрачный рывок, хруст, огненное облако метнулось копьем в сторону Белиуса, и его доспех прогнулся внутрь вместе с грудной клеткой. На том месте, где еще секунду назад был лишь раскаленный воздух, появился величественный силуэт юноши со встрепенувшимися вверх хвостами. «Давай, загладь свою вину». Следом за грудью одним ударом были сломаны обе ноги. «Исправь ошибку». От следующего удара по земле прокатилась крупная дрожь. Правую руку в области плеча размолола деревянным сандалием. «Верни их к жизни». Оторвав сломанную руку, лис замахнулся ей и одним ударом сорвал с Белиуса шлем. «Верни, черт тебя побери, верни к жизни женщин, детей и стариков своими сраными деньгами». С каждым выкриком монстра на голову солдата опускался целый град жестоких ударов его собственной оторванной руки. Снова и снова едва живое тело содрогалось от боли, и каждый слышал его стон. «Тогда я всех вас прощу». Последний удар разнесся по округе с особенно громким хлюпающим звуком. От головы Белиуса осталась лишь кровавая каша, а от руки в латах – оборванный и перекрученный ошметок. «А до тех пор, пока мертвые остаются мертвыми, я буду забивать вас до смерти. Как вы забивали этих крестьян?» Когда Десятихвостый отбросил в сторону оторванную руку и развернулся лицом к рыцарям, Ландес едва не упал на землю.